Глава третья. Ричард проснулся рано. Немного полежал, заложив руки за голову, прислушиваясь к шуму дождя, шуршавшему в листве и по гравию дорожки. Ему нравился этот размеренный, успокаивающий звук, хотя и не предвещал он солнечного дня. Пойдут ли они со Сьюзен после завтрака гулять по берегу? Или в лес и на озеро? Или будут кататься на велосипеде? Автомобиль он в аренду не взял, вряд ли взяла и она, так что дальность их прогулок будет ограниченной. Он принялся сгибать и разгибать мизинец, чтобы потом в течение дня меньше заниматься упражнениями. Ему было немного боязно. Если они со Сьюзен после завтрака и правда проведут весь день вместе, будут вместе обедать, а может быть, сначала вместе и приготовят обед, то что потом? Должен ли он лечь с ней в постель? Доказать этим, что она женщина, вызывающая желание, а он мужчина, которого от желания прям-таки распирает. Ведь если ничего такого не случится, она, пожалуй, обидится, а он оскандалится. Уже несколько лет он не был близок ни с одной женщиной. Куда уж ему до молодцов, в которых желание бьет ключом. И, кстати, вчера, приглядевшись к Сьюзен, он не нашел, что она из тех женщин, что вызывают безумную страсть. Она много чего рассказывала, что-то спрашивала и внимательно слушала, была оживленной, остроумной. Прежде чем что-нибудь сказать, она медлила совсем чуть-чуть, а когда на чем-нибудь сосредоточивалась, то закрывала глаза, и в этом был некий шарм. Она пробудила в нем любопытство? Ну да, но желание. В гостиной пансиона его ждал на столе завтрак. Не хотелось огорчать хозяев, пожилую супружескую пару, они же ради него старались, выжимали апельсиновый сок, взбивали яйца для омлета, да еще напекли блинчиков. Он сел завтракать. Каждую минуту хозяйка наведывалась посмотреть, не надо ли еще кофе, не принести ли еще масла, не подать ли другого повидла или фруктов или йогурта. Наконец он догадался, что ей просто хочется поболтать, и спросил, давно ли она здесь живет. Хозяйка разговорилась. 40 лет назад муж унаследовал небольшое состояние. Они купили дом на Кейпе. Думали, муж будет писать, а она заниматься живописью. Да только ни с литературой, ни с живописью дело не заладилось. А к тому времени, когда дети выросли, от наследства мало что осталось, но они и завели пансион. Если понадобится что-то узнать о Кейпе, где тут самые красивые места и где самая лучшая кухня, спрашивайте у меня. А если сегодня гулять надумали, так я вам скажу. Берег, он и в дождливую погоду хорош. Не то что лес, мокреть в лесу и ничего больше. На опушке повис туман. Он окутал не только деревья, но и дома в стороне от шоссе. Маленький домик, где жила Сьюзен, оказался флигельком привратника. Рядом начиналась подъездная дорога, которая вела к большому дому, почти скрытому в тумане, таинственному. Не обнаружив звонка, он постучал. «Иду!» — крикнула она. Голос определенно донесся издалека. Он услышал быстрые шаги на лестнице, стук двери и вновь торопливые шаги, похоже, в коридоре. И вот она перед ним, запыхавшаяся, с бутылкой шампанского в руках. В подвале была. «Шампанское?» — он опять оробел и сразу представилась. Вот Сьюзен и он сам сидят на диване с бокалами шампанского перед пылающим камином. Она придвигается ближе, и что тогда? «Ну что же ты стоишь и смотришь? Входи!» В просторной комнате рядом с кухней и в самом деле был камин, тут же несколько поленьев, а перед камином диван. Сьюзен накрыла на стол в кухне, и опять он пил апельсиновый сок, ел яичницу и фруктовый салат с орехами. «Невероятно вкусно. Но теперь мне надо на воздух. Побегать, прокатиться на велосипеде или поплавать». Она с сомнением покачала головой, взглянув в окно. Лил дождь. Ричард рассказал, что умял сегодня 2 завтрака. «Ты не хотел огорчать Джона и Линду? О, да ты просто золото!» Она поглядела на него весело и восхищенно. «А почему бы и правда не пойти искупаться? У тебя нет плавок, ты...» Она как будто заколебалась, но все же решилась и проворно сложила в большую сумку полотенце, сунула туда же зонтик, бутылку шампанского и стаканы. «Можно пройти по участку, там и вид красивее, и доберемся скорей».